Аргонавты у Кизика. Удалившись от знакомых берегов, корабль «Арго» много дней разрезал волны спокойной Пропонтиды, того моря, которое сейчас люди зовут Мраморным. Наступило уже новолуние, и ночи стали черными, как вар, которым смолят корабельные борта, когда зоркий Линкей первый указал товарищам на возвышающуюся впереди гору. Скоро забрезжил в тумане низкий берег, показались рыбачьи сети на берегу, городок у входа в бухту. Решив отдохнуть на пути, Тифий направил судно к городу, и немного спустя аргонавты стояли на твердой земле. Из города бежали навстречу им люди. Здесь жили далионы, народ, любимый Посейдоном, богом морей. Юный царь Кизик правил этой страной, охраняя своих подданных от великого страха. Дело в том, что у самого города поднималась высокая гора, покрытая дремучим лесом. В ущельях этой горы обитали ужасные шестирукие великаны. Нелегко было жить в мире с такими соседями, только помощь морских богов спасала от их ярости несчастных далионов. Царь Кизик радушно встретил славных гостей. До глубокой ночи длился пир в веселых покоях дворца при свете многочисленных факелов. Весело гремели струны певцов-рапсодов, музыканты дули в трубы, сделанные из морских раковин. Но поминутно стражи вглядывались в ночную мглу, опасаясь набега шестируких, и аргонавты, качая головами, жалели вечно тревожных далионов. Утром в тумане Арго уже отплывал от гостеприимного берега, но не успел еще Тифий в первый раз налечь, наверное, кормило, как вдруг на ближнем мысу послышался дикий рев. Разводя одними руками верхушки деревьев, подхватывая другими целые скалы с земли, бежали по склону горы вниз многорукие чудовища. Со злобными воплями они начали метать обломки камней в море, стремясь закрыть ими выход из бухты, и Арго повернул назад к земле. Тотчас же поднялся над склоненными к веслам гребцами могучий Геракл. Схватив свой верный лук, он осыпал шестируких дождем метких стрел. С воплями упали некоторые из них на прибрежный песок. Тогда, издав победный клич, аргонавты спрыгнули на берег. Прикрывшись окованными медью щитами, сверкая бронзовыми наконечниками копий, плечо к плечу пошли они на неуклюжих, хотя и могучих врагов. Братья же Бариады, Калаид и Зет, взлетели ввысь на своих шумных крыльях, чтобы разить шестируких из-за туч. Пыльным облаком окутал место схватки, поднятый ногами сражающихся песок. Когда же он рассеялся, на берегу, залитом черной кровью великанов, лежали только подобные срубленным ветвистым дубам многорукие тела. Сбегались радостные далионы, доправляя сбившиеся доспехи, вытирая травой лезвие дротиков, аргонавты беседовали друг с другом о короткой страшной сече. Немного времени прошло, и снова, сев на дубовые скамьи, налегли пловцы на упругие весла. Полуостров Кизика скрылся вдали. Однако темная судьба не сулила на этот раз удачи путникам. К вечеру, когда семизвездная колесница опустилась к самым волнам моря, вдруг переменился ветер. Семизвездной колесницей греки называли созвездие, которое мы зовем Большой Медведицей. Гонимый им Арго побежал вспять, и скоро снова забрезжили в ночной тьме слабые огни недавно покинутого путниками города далионов. В глубоком мраке пристали аргонавты к берегу, но еще не успели высадиться на землю, как из полной темноты ударило на них неведомое войско. Было так темно, что никто не мог понять, с кем на этот раз пришлось сражаться. То ли избежавшие смерти великаны явились отомстить за погибших братьев, то ли морские разбойники подстерегли в засаде мирных пловцов. Долго кипела ночная битва, звенели мечи, сгибались копья. Враг не видел врага и победитель пораженного. Наконец Язон острым копьем случайно пронзил грудь самого яростного противника. Дрогнули ряды неприятелей и, смешавшись, побежали. В это время первые лучи утренней зари окрасили небо над морем, и тотчас раздался стаустый крик горя. Нет, не с великанами бились в ночи аргонавты. не вождя разбойников убил Язон. Это жители города Делионов во главе с юным царем напали на пришельцев, потому что приняли их за пиратов. Друзья не узнали друзей. Мирные гости пролили кровь своих радушных хозяев. Язон убил Кизика. Скорбь обуяла и аргонавтов, и Делионов. Пышную тризну справили они совместно над прахом убитых. Трое суток оплакивали несчастного юношу-царя. А молодая супруга Кизика, дочь Меропа, не перенеся страшного горя, пронзила себе сердце острым мечом.